радиоспектакль «Черный треугольник» по одноименному роману Юрия Кларова. Режиссер Владимир Александров. Действующие лица исполнители: Рычалов, народный артист СССР Армен Джигарханян. Косачевский, заслуженный артист РСФСР Николай Волков. Архимандрит Дмитрий, народный артист РСФСР Михаил Зимин. Кербель, народный артист РСФСР Сергей Цейц. Дубовицкой, артист Александр Сабинин. Артюхин, артист Алексей Кутузов. Борин, народный артист РСФСР Валентин Гафт. Сухов, артист Вадим Кондратьев. Волжанин, артист Анатолий Спивак. Ритус, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский. Пушков, заслуженный артист РСФСР Анатолий Баранцев. Матильда Карловна, заслуженная артистка РСФСР Елена Королева. Месмер Старший, заслуженный артист РСФСР Александр Вокач. Махов, заслуженный артист РСФСР Степан Бубнов. Спектакль записан на пленку в 1978 году. январь. Газета «Известия». Декрет Совета народных комиссаров о свободе совести в церковных и религиозных обществах. Из декрета: церковь отделяется от государства, школа отделяется от церкви, все имущества существовавших в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием. Несколькими днями позже. Реакционная кадетская газета «Русские ведомости». Воззвание Всероссийского поместного собора по поводу этого декрета. Люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными комиссарами, сами чужды христианской, а некоторые из них и всякой веры, издали закон, по которому все храмы Божии с их святынями и достоянием могут быть у вас отняты. Объединяйтесь же, православные, составляйте союзы для защиты ваших заветных святынь. Громко заявляйте и на деле показывайте, что вы вняли голосу отца и вождя своего духовного святейшего патриарха Тихона. Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца мученического, чем допустить веру православную врагам на поругание. Косачевский. Телефонограмма от начальника уголовно-розыскной милиции. Так. Так. Список похищенного патриаршей резницы покуда не составлен. Антисоветскими элементами распространены слухи, будто из резницы исчезли реликвии православной церкви Хитона и Риза. Возбужденная толпа обывателей окружила резницу. Возможно, нежелательные эксцессы и самосуды. Прошу принять срочные меры Дубовицкой. Ну, конечно. Разумеется, конечно. Начальник уголовно-розыскной милиции сам никаких мер принять не мог. Товарищ дежурный, комендатура Кремля оцепила резницу? Не знаю, товарищ Косачевский, никак не могу с ними соединиться. А Дубовицкий уже на месте происшествия? Тоже не знаю. А что вы знаете? Да, неважное нам досталось в вашем лице и в лице Дубовицкого наследства. Ведь вы оба работали в уголовной полиции не один год. Протелефонируйте об ограблении патриаршей резницы председателю Совета милиции Рычалову. Пожалуйста, прошу вас. Слушаюсь. Можно идти? Да, идите, идите. Артюхин! Да. Поехали на место происшествия. Поехали, Леонид Борисович. Смотрите-ка, Леонид Борисович. О! На стене дома анархии новый манифест. Дворник, твори анархию. Швейцар, твори анархию. Кандальщик, вор, сын темной ночи. Стань рыцарем светлого дня. творите анархию! О, как! Судя по лицам дворников, они не столько озабочены проблемами анархии, сколько желанием похмелиться. Точно! Толпа наверняка смяла бы редкую цепь кремлевской охраны, если бы не броневичок комендатуры. Два его пулемета действовали умиротворяюще. Сведениями о том, что в арсенале Кремля нет ни одной пулеметной ленты, а сами пулеметы броневика испорчены в ноябре юнкерами, толпа не располагала. Зато ими располагал стоящий у броневика начальник московской уголовно-розыскной милиции, бывший присяжный поверенный Дубовицкий. Дубовицкий причислял себя к истинно русской интеллигенции, стоящей над партийными раздорами. Бывший присяжный поверенный считал, что ему и его единомышленникам предстоит объединить демократические силы и повести их. Но вот куда именно повести, Дубовицкому было неясно. То ли ко всемирному христианскому братству, то ли к коммунизму, то ли к конституционной монархии с либеральным профессором на престоле. Леонид Борисович, наконец-то. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте, Дубовицкий. Питоны Ризы действительно похищены? К счастью, на месте. Ларцы украдены, а реликвии остались. Какое неслыханное преступление. Какое неслыханное преступление. Леонид Борисович, переговорите, пожалуйста, с комендантом. О чем, о чем? Солдаты, бронеавтомобиль. Антураж этот ни к чему. Только будоражит религиозную массу. Я думаю, комендант прав, да и вы просили принять меры в своей телефонограмме. Я только перед вашим приездом узнал, что и Хитон, и Ризу не тронули. Надеюсь, сразу же сообщили религиозной массе, как вы называете эту толпу, да? Разумеется, разумеется. Помощник коменданта им объявил. Так в чем же дело? Они не верят. Вот если бы архимандрит Дмитрий... Димаритус? А что здесь нужно помощнику коменданта дома анархии? Вы как проникли сквозь зацепление? Ну, во-первых, Московская федерация анархистов всегда готова прийти на помощь. Возможно, но сейчас вы мне будете мешать. Во-вторых, как я проник? Вы забыли, дорогой Леонид Борисович, я ведь все-таки в прошлом артист цирка и довольно знаменитый. Давай, да подожди, да я тебе говорю. Недооцениваете вы меня, Леонид Борисович. Давай, давай. Я тебе говорю, да я тебе говорю. Проваливай. А где шляпы на Куйлыску с такими широченными полями? Главу! Хотел бы я знать, Дубовицкий, откуда всем собравшимся здесь, анархистам и прочим, вон я вижу, корреспондент кадетской газеты, откуда всем стало известно об ограблении? Видите ли, церковные власти, оказывается, обнаружили хищение еще вчера, ну и, наверное, кое-кому. Вчера? И только сегодня сообщили в уголовно-розыскную милицию? Почему? Затрудняюсь что-либо сказать вам. Возможно, в курсе архимандрит Дмитрий. А вы его опрашивали? Нет, я не считал это удобным. А вообще расследовать ограбление вы считаете удобным? Видите ли, Леонид Борисович, мои сотрудники уже сняли допрос с разводящего келейника, подрядчика, ювелира ризницы Кербеля. Я считал, что пока этого достаточно. Вон, кстати, к нам направляется архимандрит Дмитрий. Здравствуйте, господин Косачевский. Здравствуйте, господа. Доброе утро, Александр Викентьевич. Ну, почему же вы только сегодня сообщили в милицию об ограблении? На это имелись свои причины. Да, какие именно? В церковной иерархии существует такая же субординация, господин Косачевский, как и в светской. Я счел своим долгом прежде всего поставить в известность патриарха и действовать, сообразуясь с его указанием. Значит, это патриарх возражал против того, что вы сразу сообщили нам? Вы склонны к поспешным выводам, господин Косачевский. В момент обнаружения кражи патриарха не было в Москве. Он находился в Звенигороде. Я туда послал Нарочного. Получив указание его святейшества, я сразу же телефонировал Дубовицкому. Вы подозреваете кого-нибудь? Мой духовный сан не дает мне права на подозрение. Список похищенного уже составлен? Видимо, да. Этим занимается ювелир Ризницы Федор Карлович Кербель. О, Господи, что еще за явление? Краса и гордость революционной Балтики Николай Севастьянович Волжанин вас приветствует. Ну зачем же по трубе, ведь есть лестница. Эксперимент, товарищ Дубовицкий, эксперимент. Какой эксперимент? Проверочка, проверял, могли ли те, что Ризницу грабанули, этот риф взять? Ах, вот оно что. О, передохну чуток и наверх полезу. Шею свернете, не советую судьбу искушать. Судьба баба добрая, товарищ Косачевский. Ну это как для кого? Для моряков, понятно, меня лично она навек полюбила. Не первый год с ней марьяшу. Так что, до свиданницы наверху. Вот полюбуйтесь, Леонид Борисович, с кем приходится работать. Недавно прислали. Числится у меня агентом второго разряда. А матросик-то курносик вскарабкался. Фу, чистая кошка. Я думаю, Виталий Олегович, вам повезло с пополнением. Лихого парня прислали. Вы думаете, да? Как сказать... Вы будете нас сопровождать, Александр Викентьевич? Меня ждут в синодальном доме, если позволите. Да, не смею задерживать. До свидания, господа. До свидания. До свидания, ваше высокопреподобие. Вы осмотрели Ризницу, Виталий Олегович? Еще нет. Вас дожидался. Ну, пошли. Прошу. Вы, Леонид Борисович, оказывается, знакомы с его высокопреподобием? Да, без малого 20 лет. Он преподавал в семинарии, где я учился. А. В миру его звали Александром Викентьевичем. Александр Викентьевич Щукин. Бог Щукина, пожалуй, не был всезнающий, вездесущий. Его обманывали все, кому не лень. Но он был терпелив и всеблаг. Щукин пытался примирить веру с разумом, сердцем, социальной справедливостью и порядочностью. Каждый из преподавателей семинарии, наткнувшись в бурсатской спальне, знаете ли, на пачке политических листовок в тумбочке, не задумываясь, донес бы ректору, а Щукин не донес. Он не был убежден, что донос согласуется с нравственностью. Ну, я отвлекся. Виталий Олегович, а кто у вас, помимо Волжанина, занимается расследованием ограбления? Инспектор Борин. Я агент первого разряда Сухов. Пожалуйте сюда, вот в эту дверь. Здравствуйте, товарищи. Здрасте. Здравствуйте. Похарчиться не желаете? Сальцы тут у нас, чай, сахар. Поди с утра не ели, проголодались. Харчиться не желаем, так как находимся при деле. О! При деле? Говорите-то как, а? Не чискалиться, матросик-курносик. Зубы свои из драгоценного металла ты для баб прибереги. Нам они ни к чему. Золотые зубы есть наследие прежнего режима. И раскрепощенный народ их в корне отвергает. Серый ты, пехота. Мне эти зубы в награду за революционные подвиги поставили за мест выбитых в кровавой схватке с врагами. Из реквизированного у контры золота. И не для форсу вставлены, а для питания. Не врет он, товарищ Артюхин. Мне балтийцы рассказывают. Ну, хватит, товарищ, хватит. Что это за ящик с землей? Для самоцветов. Земля возвращает им молодость. Вот, посмотрите, еще 3 месяца назад самоцвет страдал старческой немощью. Я его закопал в землю, вот сюда, и вот он снова молод. Извините, с кем имею честь? Кербель, Федор Карлович. Федор Карлович, во время ограбления Ризницы в этом ящике были камни? Да, да, конечно. Они похищены? Нет. Никто ящика не трогал и не копал в землю. Среди грабителей не было сведущих в ювелирном деле. А какова стоимость похищенных камней, хотя приблизительно? Красоту, как Божью благодать, нельзя исчислять деньгами. Скажите мне, сколько стоят дары Святого Духа, неба, звезды, солнце? Им нет цены. Солнце, звезды и дары Святого Духа Федор Карлович не выставляет в витринах ювелирных магазинов. Меня интересует, сколько бы запросил за похищенные камни торговец ювелирными изделиями? Не знаю. 8, 10, ну, может быть, 12 миллионов рублей. Не знаю. Ну, хорошо, можете идти. Спасибо. До свидания. До свидания. Извольте для начала протокол изучить, господин Косачевский. Нет, не изволю. Для начала мы с вами побеседуем. Простите, ваше имя, отчество. А Петр Петрович, почитаю своей обязанностью доложить, что хвастать покуда нечем. Бумаг преизбыточно, а толку не вижу. Преступники не оставили следов? Нет, этого я отнюдь не утверждаю. Следов на 10 ограблений хватит. Но что со всем оном прикажете делать? Картотеками регистрации уголовников мы не располагаем. Они разгромлены толпой еще в марте 17-го. Агентуру мы тоже лишились. Господин Дубовицкий считает... Вы не сказали почти ничего, Петр Петрович, что представляло практический интерес. Позвольте. Нет, не позволю. Петр Петрович, я глубоко сожалею. Вынужден вам напомнить, что вы докладываете обстановку заместителю председателя Московского совета милиции. А я привык дорожить своим временем и намерен выслушивать мысли по вопросам, не имеющим касательства к розыску. Ну, надеюсь... Это представит для вас практический интерес, господин Косачевский? Шкатулка? Да. Обнаружил в снегу под взломанным окном резницы. Ведь на крышке обнаженная гражданка Венера, а гражданин Амур у нее целится. Шкатулка, как видите, из пластинок американского зеленого дерева, инкрустирована слоновой костью. Работа уникальная. Интересно, почему же эта вещь с таким фривольным сюжетом оказалась в резнице? Она числится в описи похищенного? Нет. У вас есть предположение? Ну, для начала следует разыскать хозяина, герб владельца на крышке шкатулки. Ну, вот и займитесь этим в первую очередь. Слушаюсь. Из протокола опроса ювелира Патриаршей Ризницы, гражданина Кербеля Ф.К., произведенного агентом первого разряда Московской уголовно-розыскной милиции Суховым П.В. Гражданину Кербелю разъяснено историческое значение происходящих событий, и он своим честным словом обязался перед лицом мирового пролетариата и Российской социалистической революции говорить только правду. Господин Кербель, в описи похищенного из Патриаршей Ризницы числится под различными наименованиями, например, Иоанн Златоуст, Три Отрока и другие самоцветы и жемчужины. Почему они имеют имена и внесены в опись отдельно? Видите ли, это издавна заведено, господин Сухов. Драгоценные камни, отличающиеся особой красотой и размером, получают имена и прозвища. Что собой представляют именные камни Ризницы? Опишите их. Индусы делят алмазы, как и людей, на касты. Высшая каста — брахманы. Бесцветные камни чистейшей воды. Затем идет каста воинов, алмазы с красноватым, таким надцветом. Потом зеленоватые, серые, но алый, цвета голубиной крови, алмаз возвышается даже над брахманами. И Иоанн Златоуст... Именно такой алмаз, вернее, бриллиант, потому что огранен и отшлифован. Угу. Подобного бриллианта в России больше нет. Расскажите о трех отроках. Это три черных жемчужины-парагоны. Одна из них весит 29 каратов. Черный жемчуг встречается раз в 60, реже розового и серого. Это определяет его стоимость. Вы сказали, жемчужины парагоны. Что такое парагоны? Парагонами называются жемчужины, напоминающие своими формами туловище человека, цветок, животное. Две парагоны из митры патриарха Никона похожи на человеческие головы, а самые крупные напоминают букву Т. Схимник – это камень с посоха Филарета? Да, астерикс с рукояти посохом. январь, Московский совет милиции. Телефонные звонки, посыльные, мандаты, облавы, заседания, совещания. Совет районных дум жаловался на рост преступности. Отдел реквизиции совдепа требовал секвестра лавок, где нарушались правила торговли. Жилищный совет настаивал на немедленном выселении милиции из казенных квартир бастующих государственных служащих. А в бывшей буфетной генерал-губернаторского дома, где помещался совет милиции, висел расчерченный на графу лист бумаги. Расписание дня председателя Рычалова. В этих необычных условиях только он ухитрялся организовывать свое время и какими-то никому неведомыми путями делать все, что требовалось от председателя совета милиции. Привет, то пунктуальнейший председатель совета милиции. Здравствуй, вечно опаздывающий заместитель председателя. Да. Опаздываешь, Леонид? Опаздываешь? Ну, Виктор, две минуты. Разве это опоздание? У тебя часы торопятся на 5 минут. Не на 5, а на 4. Ну, на 4. 14:02 – это не 14:00. Садись. Итак, патриарх Тихон тебя не принял. Нет. Да, видимо, они еще не продумали до конца, как лучше использовать против нас ограбление. Да. Надеюсь, обошлось без инцидентов. Нет, оружие не применяли. То хорошо. Скажи, пожалуйста, кто у тебя в группе? Волжанин, Борин и Сухов. Так. Волжанин. В прошлом матрос, в революции с первых дней. Сухова ты знаешь. Да-да. Проверенный товарищ большевик. Угу. Вот только Борин. Он служил в сыскной полиции. Но честно работал при временном правительстве, при советской власти. Во время чистки милицейского аппарата был оставлен в прежней должности. Так. Как ты считаешь, похищенное можно реализовать в России? Крупные самоцветы вряд ли. Угу. Слишком они известны. А вот золото и серебро наверняка можно переплавить в слитки. Вот, будь любезен, ознакомься с опросом Кербеля. Сухов провел. Так, из протокола вопроса ювелира, произведенного агентом милиции Суховым ПВ. Так, господин Кербель, опись похищенного с подряжей резницы. Иван Златоуст, три отрока. Схимник. Да, интересно. Интересно. Ну, так какие у тебя предположения по поводу ограбления? У меня две версии. Так. Первый — уголовники. Вторая, назовем ее, скажем, шкатулка. Она принадлежит явно и к уголовному типу. А третью версию ты исключаешь? Какую третью? Вот не показалось ли тебе подозрительным, что архимандрит Дмитрий, человек, как ты утверждаешь, добросовестный и честный, не торопится почему-то сообщить властям об ограблении в тот же день? Ты приезжаешь в Кремль, а там уже толпа религиозных фанатиков, готовых учинить самосуд. Кто их предупредил? Как им стало известно о случившемся? Да. Кстати, ты зря не допросил этого анархиста Ритуса. Не мешало бы узнать, кто его поставил в известность. Так вот, я думаю, что, возможно, и не было никакого ограбления. Что, возможно, это инсценировка. Виктор, сомнительно. Это чрезвычайно сомнительно, уверяю тебя. Я хорошо знаю архимандрита Дмитрия. Он на подобное не пойдет. Не пойдет. Война есть война. Сейчас я тебе зачитаю выдержки из приветствия патриарху Тихону от Совета Объединенных Дворянских Обществ. Где опубликовано? Где? В тех же «Русских ведомостях». Вот весьма любопытное дополнение к воззванию Поместного собора. Вот, послушай, вот. Так, вместе с вашим святейшеством мы уповаем, что русский народ с Божьей помощью, по вашему призыву, воспламенившийся любовью гибнущей родине, сам найдет в себе силы для ее возрождения и самобытного устроения под сенью Церкви Христовой. Значит, церковь, по их мнению, должна повести русский православный народ на борьбу против внешнего врага и большевиков. И вот в этих условиях, думаю, ограбление патриаршей резницы не только уголовное, но и политическое дело. Получается треугольник. Уголовники, церковники и шкатулка. И вот этот черный треугольник тебе надо разомкнуть. Понятно? Каждый день в это время ты будешь сообщать о ходе расследования. Каждый день 14:00. Хорошо. Рычалов. Товарищ председатель совета милиции, это Сухов говорит. Ну? Товарищ Косачевский, у вас? Да, здесь. Докладываю вам обоим. При облаве на Сухаревке задержан некто Пушков. Его сейчас допрашивает Волжанин. У него изъяты драгоценности. Среди них бриллиант Иоанн Златоуст и жемчужины три отрока. Понимаете? Иоанн Златоуст и три отрока. Иоанн Златоуст? А так, Косачевский сейчас к вам выезжает. Вы, Сухов, этого барыгу раньше знали? Мало знал. Пушков он по фамилии. Иван Федорович. Барахольную лавочку на Сухаревке содержит. Чуйки, поддевки, портки. Раньше попадался на скупки драгоценностей? Был такой случай. Когда в декабре очистили витрину ювелирного магазина на Кузнецком, помните? Ага, ага. Мы с ним и свели первое знакомство. При обыске тогда 9 золотых колец изъяли. Вот потому сегодня и заглянул к нему по старой дружбе. Камни у него в этом мешочке хранились. А что он говорит? То, что все говорят. Купил у неизвестного. Ну, такие драгоценности в лавочку не каждый день приносят. Внешность неизвестного он описал? А чего ему не описать? Описал, Москва большая. Ищи свищи. Он воробей стреляный, знает, где зерно, а где мекина. Связи ему установлены? Я имею в виду клиентуру. Да Пушок со всеми связан, товарищ Косачевский. К нему деловые ребята со всех концов Москвы товар носят. Он из крупных барых, из богатых. Вот если бы, говорят, не жадность, то давно бы мог со своей лавочкой распрощаться и доходный дом купить. Как там Волжанин с ним справляется? Не шибко, Леонид Борисович. Ну, сейчас поможем. Мы Суховым вам не помешаем. А чего нам мешать-то? Заходите, заходите. А тебя никто не спрашивает. А какие такие секреты? Все на чистоту, по правде, по совести. Как говорится, где просто, там ангелов соста. А вот где хитро, там ни одного. Да-да-да, только у тебя одного и хитро. Все крутит. Крутит. Попался бы он мне в Кронштадте в 17-м. Кто крутит? Кто крутит? Да ты крутишь, да ты крутишь! Да будет вам, товарищ уполномоченный матрос, ежели вы имеете хоть долю сомнений в моей преданности народной власти, ну казните меня своей рабочей крестьянской рукой. Казните, я согласен, дорогой товарищ матрос. Пожалуйста, казните без всякой там жалости, сожалению, как муху заразную раздавить, или как вшу, или иную какую микробу. Ну вот, вот. Что вот-вот? Мне лучше принять мученическую смерть через расстреляние, вот нежели выслушивать ваши очень даже обидные намеки. Вот верьте, нет, а я ведь вам как на духу все рассказал, все, я ничего не утаил. Ну в чем виновен? Виновен. А в чем нет, так в том нет. Ну как же, дождешься от тебя правды. А, вот, вот, вот, товарищ, вот, он опять намекает. Это очень даже обидно. Ну за что? Ну, не знаю я того босомыжника, не знаю, в смысле этого уголовного гражданина, вот, что камни принес мне. Ну, неизвестный он мне, не знаю, впервые его на свою беду видал, а теперь вот муку мученическую зато принимаю, крест тяжкой несу. Да, ты понесешь, хватит сиротой прикидываться, ты сирота, лавочку имеешь. Лавочку? Дайте мне бумаги и чернила, товарищ революционный матрос. Я прошение напишу. Какое еще прошение? А я желаю отказаться от всякой частной собственности. Вот пусть я власти ликвидируют у меня эту самую лавочку, а вместе с ею и 6 сиротских младенческих ртов, кое эта лавочка кормит, пущай, пущай, пущай. Не надоело! Я не желаю больше слушать ваши обидные намеки! Что? Издеваешься, контра? Я требую бумаги и чернил! Да я тебя, гада! Росвол, я тебя, гада! Успокойтесь, волжанин, возьмите себя в руки! Пристрелю, гада! Самочинок к стенке поставлю! Возьмите себя в руки, говорю! Увести допрашиваемого. А ведь детишки-то могли осиротеть Пушков, м? А для вас ведь все одно, что вещь, что человек. Ну, идите, идите. Пошли, пошли, разговорился. А вас, волжанин, придется от дальнейших допросов отстранить. Лазать по трубам и учинять следствие не одно и то же. Виноват, не сдержался. Ну ладно, остыньте немножко. Давайте пока камни посмотрим. Давайте, Сухов, на стол их. Стекляшки и стекляшки. Иоанн Златоуст. А почему вы, собственно, решили, что это Иоанн Златоуст? Ну как же, товарищ Косачевский, я дважды все грани пересчитывал. Ну, грани гранями, а... Да вы поглядите, какая игра. Вот сейчас поднесем его к лампе. Ого, вспыхнул-то как. А вы сомневались, товарищ Косачевский. Дать вам лупу, Леонид Борисович. Да я думаю, что нам лучше довериться ювелиру Ризницы. Сейчас вот немножко разберемся и поедем к нему в гости. Прекрати, ты совсем невежливый, Ханс. Разве я тебя не учил, как надо встречать гостей? Проходите, господа, проходите. Ханс не кусается. Проходите, господа. Сапоги мои дегтем пахнут. Не воспринимает собачка дегтя? Нет, нет, не дегтя. Он делать любит. Он только не любит крови и оружия. Кровью не я, кровью время пахнет. Оружие. Без него не обойдешься, так что пусть кобелек привыкнет к запаху оружия. Люди к нему уже привыкли. Да он привыкнет, он привыкнет. Ну, ну, Ганс. Матильда! Матильда, ты предложи господам раздеться и пригласи их в гостиную. Я приду сейчас. Здравствуйте. Я есть Матильда Карловна. Федор Карлович есть мой любимый брат. Очень приятно. Господа, будут любезно раздеться? Прошу, господа, как выражаются русские, к нашему шалашу. Проходите. Да-да, пожалуйста, проходите вот в эту комнату. О, сколько драгоценных камней, целые витрины. Стразы? Да, это есть стразы. Федор Карлович делал их много лет. Он много трудился. Если бы все эти камни были настоящими, мы были бы самыми богатыми людьми в Европе и Америке. Ротшильды были бы перед нами, как это сказать, нищими. Да, совсем нищими. Они были бы бедными перед нами. А теперь мы бедные перед ними, потому что все это есть стразы. Стекла. Матильда Карловна, а где тут камни патриаршей Ризницы? О, пожалуйста, пожалуйста. Я слишком много говорю. Очень извините. Сюда, пожалуйста. Я вижу, молодому человеку нравятся стразы. Ничего, красивые штуковины. Да-да, очень красивые штуковины. Это Иоанн Златоуст? Да, да. А слеза Богородицы? Вот она. Ну, хорошо. Ханс уснул, хорошо. Вы нас успокоили. Вы не любите собак, господин Косачевский? Почему же наоборот, я привык отдавать предпочтение людям. Людям? Да, по крайней мере, некоторым. Да, конечно, конечно. Ближнего своего надо любить, как самого себя. Понимаю. Так завещал нам Бога-человек. Ну что же, как надо любить людей. Это дело важное, но трудное, почти непосильное. Так, я вам отдам все эти стразы. Если ваши агенты найдут похищенные камни, они смогут их взять и сравнить. Да-да, эти штуковины совсем как подлинные. Часть похищенного мы уже нашли. Как? Вот, пожалуйста, в этом мешочке. Матильда, ну что ты стоишь? Матильда, развяжи, помоги развязать. Я. Подождите, я помогу вам развязать. Вот, видите, пожалуйста. Иван Златоуст. Где? Ты пойдешь к себе в кабинет осматривать эту штуковину? Нет, я... Я не пойду к себе в кабинет осматривать эту штуковину. Подай мне, пожалуйста, Матильда, алюминиевый карандаш. Вот он. Пожалуйста. Так, сейчас возьмем и проведем по камню. Так. Вот. Ты видишь, Матильда? Да, да. Черта, видна полоска от карандаша. Тогда забери его. Нет, господа. Что нет? Нет. Это не Иоанн Златоуст. А как же называется этот бриллиант? Это не бриллиант, господа. Нет, не бриллиант. А что же? Страз. Только страз. Да не может быть. Я не знаю, что может быть, а чего быть не может. Но это не бриллиант. Я немножко умею отличать стразы от бриллиантов. А жемчужины, вот, прошу вас, три отрока и еще, смотрите. Это тоже копии, господа. И три отрока, и вот это, которое носит название пилигрима. Посмотрите, пожалуйста, еще. Если хотите, я посмотрю еще. Но зачем? Приветствую тебя, о пунктуальнейший председатель совета милиции. Сегодня мой заместитель по-королевски точен. Да, ну, я стараюсь. Ну, выкладывай. Вчера Артюхин после очередной облавы принес еще три стража. Так. Вот, видишь, кажется, неизвестный мастер наладил массовое производство фальшивых камней. Но он должен был видеть подлинные, то есть оригинал. Значит, от него потянется ниточка. Ну, и что собирается предпринять? У меня есть одна версия. Кербель на нее натолкнул. Понимаешь, до революции было одно громкое дело. Купцу Арставину продали знаменитый бриллиант Норе. Так. А он оказался фальшивым. Продал некто голландец. Приметы шрам на щеке. Так вот, Кербель говорит, что стразы, которые мы изъяли, по почерку похожи сделаны вот этим самым мнимым голландцем. Человеком, как видно, с изрядными познаниями в химии. Ну, а где его искать? Борин советует в Маховке. В Маховке? Да, это так называют притон Махова на хитровом рынке. Борин рассказывал, как они весной 15-го года основательно шерстили все злачные места там, навестили и Махова. Во время обыска в номерах обнаружили ящик с химикатами, необходимыми для изготовления стразов, и несколько десятков фальшивых камней высшего разбора. Поэтому Борин и высказал предположение, что изготовителем стразов и был голландец, который через Махова получил возможность осмотреть украденные в Патриаршей резнице камни и сделать с них копии. Что ж касается Никиты Африкановича Махова, то это барыга чрезвычайно крупный. Его величают министром вольного города Хивы, так сказать, министром финансов. А может быть, нам просто взять этого министра и допросить? Думаю, не надо. Вот думаю, что этого не нужно. Самое простое, не самое умное. У Никиты Африкановича свой сыск, знаешь, почище нашего. Ты помнишь задержанного Пушка? Пушкова? Пушков, вот, да. Его пришлось отпустить. Ни доказательств, ни улик, да и правдивых показаний не добились. А Махов-то ведь и напористее Пушка в тысячу раз. Я предлагаю пока другое. Следить за Пушком и за Маховым. Рано или поздно кто-нибудь из них встретится, то ли с мнимым голландцем, или еще с кем-нибудь замешанным в это дело. Так, ну хорошо, я согласен. Правда, времени у нас для таких маневров не густо, понимаешь? Из докладной записки инспектора Московской уголовно-розыскной милиции П. Борина заместителю председателя Московского совета народной милиции Косачевскому Л.Б. По уголовно-розыскному делу за номером 1387, январь 1918 года, запись номер 58-Б. Ограбление патриаршей резницы в Кремле. Настоящим довожу до вашего сведения ниже следующее. Обломок шкатулки с изображением герба владельца передан на заключение гражданину Бекетову, который служил до революции в Петрограде по департаменту Герольдии правительствующего сената, помощником обер-секретаря канцелярии, а также принимал участие в разработке комментариев к российскому гербовнику. Гражданином Бекетовым установлено, что герб, изображенный на шкатулке, принадлежит русскому баронскому роду Месмеров. В настоящее время представителями этого рода в России являются генерал-майор Григорий Петрович Месмер и его сыновья Олег Григорьевич и Василий Григорьевич. По сведениям, полученным мною от бывшей горничной Григория Месмера, шкатулка является собственностью Василия Григорьевича. Он и шкатулка подарена владельцу его покойной женой в день ангела незадолго до Германской войны. До недавнего времени Василий Месмер служил в качестве заместителя начальника царскосельского гарнизона. Как показали при опросе швейцар дома и дворник, барон Василий Месмер в прошлом году несколько раз навещал отца в Москве. Сам он при этом имеет место жительства в Петрограде. Борин слушает. Товарищ Борин, да. Мне нужен Косачевский, соедините. Угу. Да, Косачевский слушает. Сухов говорит. Товар прибыл и благополучно передан с рук на руки. Где он сейчас? В здании вокзала. Завтракает в буфете первого класса. Завтракает в буфете? Угу. Может, он кого-нибудь ждет? Не упускайте его из виду ни на минуту и звоните. Хорошо. Очень странно. Вместо того, чтобы ехать к родному отцу генералу, Василий Григорьевич Месмер идет в буфет, а? Да. Вот уж поистине неисповедима психология гвардейских офицеров. Ну, когда-то в ресторане Николаевского вокзала, Леонид Борисович, была одна из лучших в Москве кухонь. Правда? Но мы, Петр Петрович, не будем исходить из предположения, что барон навестил бывший ресторан по старой памяти. Я давно хотел полюбопытствовать. Да, пожалуйста. Почему вы, дворянин, избрали поприщем для своей деятельности сыскную полицию? Так, игра воображения. В каком смысле? Ну, мы в сыщиков-разбойников никогда не играли. Ну, как же, играл, конечно. Правда, давненько, еще до семинарии. А, значит, вас уберег ваш ангел-хранитель, а мой своими обязанностями пренебрег. Значит, совету милиции надо вашего ангела-хранителя благодарить. Ну, а кого же еще? Я в сыщиков-разбойников еще в гимназии играл. А после гимназии, Петр Петрович, кого вы играли? А после гимназии я играл в честного полицейского чиновника, который не берет взяток. Глупая игра. Не правда ли? Возможно. Но, если позволите. Откровенность за откровенность? Да. Скажите, что привело вас к революционерам? Тоже интерес. К истории развития общества и классовой борьбы. Кто был ничем, тот станет всем. Ну да, и я полагаю, что это закономерно, да. Справедливо и разумно. Разумно, разумно. Извините великодушно, но я позволю себе еще один вопрос. Скажите, вот всю ту грязную пену, которая всплыла сейчас на поверхность, вы тоже считаете торжеством разума? Ну, видите, советская власть существует в России всего 3 месяца, несколько дней. А пена, она и есть пена. Ну, во-первых, при большой волне она неизбежна. А во-вторых, древние, как вам известно, утверждали, что Афродита родилась именно из пены. Знаете, что самое странное, Леонид Борисович? Да. Самое странное, что мы с вами, кажется, сработаемся. Не сомневаюсь. Ну, после разговора в Ризнице у меня такой уверенности не было. Ну, а вот теперь... Ну, как? Во-первых, здрасте, Павел Васильевич. А во-вторых, сначала разденьтесь. Ой, простите, Леонид Борисович, здрасте, товарищи. Здравствуйте. Здрасте. Ну вот, теперь садитесь и рассказывайте. Как видите, следить долго не пришлось. Месмер засобирался в Москву сразу, как узнал из газеты об ограблении Ризницы. Горничную барона перехватили, она вышла рано утром из его дома, допросили, она рассказала, что пришла к барону, как всегда, ровно в 9 утра. Барон говорил с кем-то по телефону, а на столе лежала газета, в которой сообщение об ограблении было обведено карандашом. Месмер был сильно взволнован, он даже выпроводил горничную и велел прийти через час. Вот и все, что она знала. Да, еще. Он объяснил горничной, что заболел отец и поедет в Москву. Ну, а дальше мы за ним. По приезде в Москву наша группа разделилась. Я сюда, товарищи идут по следу. Борину аппарата. Что? На Арбате? Повторите адрес. Да, понял. Нет, никаких действий покуда не предпринимайте. Да. Месмер на квартире у Кербеля, ювелира Ризницы. Так, у Кербеля, интересно. Павел, Месмер не отправлял телеграммы в день отъезда? Отправлял. С вокзала отправил, но это было перед самым отходом поезда. Я не успел установить адресата. Петр Петрович, вы полагаете, что адресатом был Кербель? Похоже на то. Вполне возможно, что в телеграмме он назначил Кербелю встречу на вокзале и дожидался его в буфете, а не дождавшись, поехал к нему домой. Итак, Василий Месмер хорошо знает ювелира Патриаршей Ризницы. Выезд Василия в Москву связан с сообщением об ограблении Ризницы. Да, Косачевский слушает. Спасибо. Месмер пробыл на квартире Кербеля недолго. Сейчас он у отца. Я предлагаю господин Косачевский продолжать за ним слежку. Может, он еще попытается с кем-то встретиться. Хватит слежки. Завязавшийся узел надо рубить. Будем брать Месмера. Артюхин, отойдите сюда. Ребят, в сторону. Сейчас попробую вышибить дверь. Кто там? Уголовно-розыскная милиция. Милиция? А что вам угодно? Об этом мы поговорим с вами в квартире. Снимите цепочку. Василий Григорьевич, дома? У себя в комнате. Пожалуйте. Ну, где он? Не знаю. Ей-богу, я не знаю. Я Василию Григорьевичу подавала сюда чай. Вот только сейчас. И я не знаю, я... Может быть, Василию Григорьевичу своего папа? Василий Григорьевич нет дома. Ты, Верочка, иди к себе. А гостями я займусь сам. Если потребуется, я тебя позову. Иди, Верочка. Хорошо. С кем имею честь? Вот мой мандат. Счастлив познакомиться. Товарищ председатель совета милиции. Это вроде действительно у статского советника. Что по военному ведомству соответствует генерал-майору, а по морскому контр-адмиралу. Высокий чин. Особо 4-го класса польщен. Извините, где ваш сын? Вопрос по самой сути. Но если вы имеете в виду Василия Григорьевича, то ничем не смогу вам быть полезен. Смею лишь уверить, что здесь его нет. Впрочем, для вас имеется записка. Вот она. Если изволите... Минуточку. Господа чекисты, не имея достаточного времени для обстоятельной беседы с вами, приношу извинения. Льщу себя надеждой, что в недалеком будущем наша беседа все-таки состоится, но при более благоприятных для России и меня обстоятельствах. Барон В. Месмер. Хотя и сын, а не одобряю франдерство. Убег! Убег, барон! Леонид Борисович! По крыше убег. Крыша соседнего дома стоит впритык к ихнему. Там перемахнуть-то пару пустяков. Будете учинять обыск? Да, придется. Понимаю, понимаю. Служба с какой комнаты начнете? Может, с детской? Можно и с детской. Пожалуйте, пожалуйте сюда. В ней всегда останавливается Василий Григорьевич, когда гостит у меня. Вот и сегодня. Не удивляйтесь обилию фотографических карточек на стенах с изображением лошадей. Василий Григорьевич всегда был любителем коней. У Василия Григорьевича, если не ошибаюсь, помимо чемодана, был еще и вещевой мешок. Где он? Ну, с собой, видно, взял. Это его превосходительству верно говорят. Несподручно по крышам с мешком и чемоданом лазить. Тут уж одно выбирай. Хват, барон, кажется, он не успел лишь чай допить. А вы лошадьми не интересуетесь, Гесенка Сачевская? Нам эти карточки придется снять. О, пожалуйста, пожалуйста, будьте как дома. Товарищи, простукивайте стены. Хорошо. Вы знаете, Василий Григорьевич никогда не возвращался с офицерских скачек без приза. Лихой наездник. Гляньте. Леонид Борисович, гляньте сюда. Тайник в стене. Хитро придумано. Ха. Портретом Николашки царя завесили, как иконы. Здесь солдатики только памятные вещи. О чем память? О том, как ризницу грабанули. Смотрите. Мы и так поглядим. Без разрешения поглядим. Мы, ваше превосходительство, глазастые, все углядим. Вот, товарищ Косачевский, коробочка красного дерева. Полна драгоценностей. Семейные реликвии. Память о покойной невестке. Жене Василия Григорьевича. Кольца, браслет, серьги. Все, что осталось от нее. Крест Станислава с большим щитом. Владимир с бантом. Офицерский Георгий. Знал свое дело, барон-то, а? Такие цацки зря не давали. Немало, видать, германской кровушки пролил. Обратно, что ли, положить, а, Леонид Борисович? Ну, если все проверили, положите обратно. Все, да не все. Вот тут какая-то бумага, товарищ Косачевский. Так. Это опись драгоценностей, явно не имеющих никакого отношения к этим женским безделушкам. Борин? Да, Леонид Борисович. Срочно допросить Кербеля и произвести обыск на его квартире. Допрос ювелира патриаршей резницы гражданина Кербеля ФК был произведен инспектором Московской уголовно-розыскной милиции Бориным П.П. Из протокола допроса. Знаете ли вы гражданина Месмера Василия Григорьевича? Да, я с ним познакомился приблизительно лет 15 назад. Он пользовался моими услугами, приобретая для своей жены ювелирные изделия. Больше мы с ним не встречались. Видите ли, при обыске вашей квартиры обнаружена телеграмма Месмера, в которой адресат сообщает о своем приезде в Москву и назначает вам встречу на вокзале. Что вы можете сказать по этому поводу? Так, видите ли, телеграмма меня удивила так же, как и визит ко мне Василия Григорьевича, о котором мне сообщила сестра. Во время обыска у вас обнаружена опись драгоценностей. Что это за опись и как она к вам попала? Ну, так я ведь много лет занимаюсь историей ювелирного искусства и драгоценных камней. А вот опись, о которой вы говорите, передана мне несколько лет назад, ну, ныне уже покойным, ювелиром Перельманом. В ней перечислены наиболее выдающиеся драгоценности, которые находятся в России в частных руках. Но на описи стоит дата 25.07.1917. Как вы это объясните? Тут какая-то ошибка. Точно такая же опись и точно тех же драгоценностей найдено при обыске у гражданина Месмера. Он что, тоже занимается историей ювелирных изделий? Не знаю. Среди копий драгоценных камней и жемчужин, похищенных из резницы, которые мы вам предъявляли, была также копия жемчужины, которую вы сами назвали Пилигрима. Она числится в обнаруженной у вас и у Месмера описи под номером 19. Что вы скажете по поводу этого совпадения? Да, но Пилигрима не являлась собственностью резницы. Знаю. Но чем вы объясните то обстоятельство, что и неизвестный мастер, специально имитировавший камни резницы, решил также имитировать и Пилигриму? А мне трудно ответить на этот вопрос. Вы понимаете, что ваши ответы неубедительны? Да. А то, что это бросает тень на вас, вы понимаете? Да, но в ограблении резницы я не замешан. Этого греха я никогда бы на душу не взял. Здравствуй, Виктор. Здравствуй. Вот читаю очередные протоколы допросов и обысков. Да. Да, плохо дело, понимаешь? Хоть вы и нашли настоящий жемчуг из патриаршей резницы. Плохо. Так во сколько, ты говоришь, он оценивается, этот жемчуг? Пожалуй, 1030-40, не меньше. Да. За 10 дней розыска республике возвращено 30 тысяч из 30 миллионов. В среднем по 3 тысячи в день. Ну, если вы будете и так дальше работать, то для розыска всего похищенного потребуется 8 лет с хвостиком. Вот ведь какая бухгалтерия, ну, Леонид Борисович. Да, но уголовно-розыскная работа не бухгалтерия, ты сам прекрасно понимаешь. Да, я понимаю, понимаю. И тем не менее, президиум Совдепа может рассчитывать и на более успешную работу специальной группы, возглавляемой заместителем председателя Совета милиции. А вы выходите на след и упускаете из рук Месмера. Мне по-прежнему кажется, что барон к ограблению не причастен. Кажется, все-таки. Ну а как дальше-то? Дальше. Ты знаешь, настоящие жемчужины мы обнаружили у ювелира Глазукова, у этого благообразного Тихони. Если его показания правдивы, а я думаю, так, он трус, то мы в ближайшее время выйдем на грабителей. Он дал понять, что ниточка тянется к Махову и Пушкову. С лавки Пушкова мы глаз не сводим, к Махову подбираемся. Ну хорошо, а эти вот новые описи, что вы обнаружили у Месмера и Кербеля? Ну хоть какие-нибудь предположения у тебя есть на этот счет? Нет, нет у меня никаких пока предположений. Эти описи полная загадка. Я знаю лишь только одно. Они не имеют как будто никакого отношения к патриаршей резнице. Сломанная шкатулка, найденная на месте преступления. И алиби ее владельца. Путешествие Василия Месмера по крышам. И опись драгоценностей, не имеющих как будто никакого отношения к патриаршей резнице. Странная связь между Кербелем и бароном Месмером. И уклончивые ответы ювелира при допросе. Может ли архимандрит Дмитрий внести ясность в хаос, образованный беспорядочным нагромождением разнородных фактов? Косачевский считал, что да, может. Но захочет ли он это сделать? Косачевский сознательно оттягивал встречу с Дмитрием, так как не чувствовал себя полностью подготовленным к ней. Из решения Президиума Московского Совета Народных Депутатов. Обратиться ко всем гражданам Российской Республики за содействием к розыску и возврату похищенных драгоценностей. Попутно предложить за розыск и доставление похищенного вознаграждение до 1 000 000 рублей в зависимости от значения и ценности указанных предметов. Обратиться через комиссара иностранных дел ко всем странам с предупреждением о совершенном хищении национальных сокровищ и предложением оказать содействие задержанию их в пограничных пунктах. В январе 1918 года произведено дерзкое ограбление патриаршей резницы. Похищенные сокровища, ставшие после отделения церкви от государства национальным достоянием России, оценивались суммой в 30 миллионов рублей. Группу, занимающуюся розыском похищенного, возглавил заместитель председателя Совета милиции Косачевский. На месте преступления была обнаружена сломанная шкатулка, на крышке которой имелся фамильный герб барона Василия Месмера. Было установлено, что Василий Месмер во время ограбления резницы в Москве отсутствовал. Приехал он в Москву, лишь узнав об ограблении из газет. Но почему тогда он бежал от уголовно-розыскной милиции через окно дома своего отца, где он остановился по приезде в Москву? При обыске в квартире его отца и у ювелира патриаршей резницы Кербеля были найдены описи драгоценностей, не имеющих как будто никакого отношения к патриаршей резнице. Странная связь между Кербелем и Месмером и уклончивые ответы ювелира при допросе окончательно запутали следствие. Может ли резничий архимандрит Дмитрий нести ясность в хаос, образованный беспорядочным нагромождением разнородных фактов? Косачевский считал, что да, может. Но захочет ли он это сделать? Косачевский сознательно оттягивал встречу с Дмитрием, так как не чувствовал себя полностью подготовленным к ней. Архимандрит Дмитрий пришел сам. Извините, Александр Викентьевич, у меня очень накурено. Я сейчас форточку открою. Я надеюсь, что вы не простудитесь? Нет, не простужусь. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, я к вашим услугам, Александр Викентьевич. Слушаю вас. Насколько я понимаю, вы знаете о цели моего визита. Поместный собор и его святейшество патриарх Тихон испытывают вполне понятное беспокойство о судьбе похищенного из патриаршей ризницы церковного имущества. Было бы весьма печально, если бы в России и за ее пределами создалось впечатление, что Совет народных комиссаров не заинтересован в розыске и возвращении сокровищ Русской Православной Церкви. Я не думаю, что в России или за границей может создаться такое впечатление. Мы заинтересованы в розыске похищенного хотя бы потому, что украдено не столько церковное, сколько народное достояние. Я могу напомнить, что написано в декрете о свободе совести. Русская Православная Церковь не признает этого закона, вы хорошо это знаете. Насколько мне известно, далеко не все священнослужители считали пышность убранства необходимой принадлежностью Божьих храмов. Преподаватель семинарии Александр Викентьевич Щукин часто напоминал семинаристам о пастырях и духовных писателей, осуждавших церковные и монастырские богатства. Да, я об этом говорил, вы правы. Но не хотите ли вы доказать, что в вашем совнаркоме сидят истинные христиане? Как тогда расценивать расстрел Кремля вашими солдатами? Мы, Александр Викентьевич, расстреливали не Кремль, а засевшую в Кремле белогвардейскую сволочь. То есть детей? Нет, не детей, а юнкеров. Юнкера не дети. Дети играют с игрушками, а не с винтовками и пулеметами. Дети не стреляют, а кашку кушают. Если честно разобраться, то в разрушениях от бомбардировки виноваты не столько мы, сколько вы, церковники. Вон как. Кто разрешил юнкерам устанавливать пулеметы на колокольнях храма Христа Спасителя, Иверской часовни, церкви Сергия? Вы. Если бы не пулеметы на колокольнях, не было бы и нужды в пушках. Значит, декрет о свободе совести преследует сугубо богоугодные цели. Отнюдь нет, Александр Викентьевич. Таких далеко идущих целей мы не преследуем. Но чему тогда служит вся ваша аргументация? Вы когда-то, когда я учился у вас в семинарии, говорили мне, Александр Викентьевич, что каждому понятию должно быть отведено свое место. Ну и что же? Вот и следуя этой мысли, я расставил все по местам. В соответствии с декретом, ценности резницы – народное достояние, во всяком случае, основная их часть, непосредственно не связанная с отправлением культа. Уже в силу одного этого обстоятельства, немаловажного обстоятельства, отпадают всякие нарекания и разговоры о том, что мы не заинтересованы в их розыске. Нас никто не посмеет упрекать в небрежении национальными сокровищами России. Мы ищем похищенное и найдем его. Может быть и так. Ну что ж, допустим, что вы не ошиблись и все правильно расставили по своим местам. Тогда, с вашего позволения, вернемся к ризнице. Ни у меня, ни у московского совдепа, который поручил мне расследование ограбления, нет причин скрывать общий ход дознания. Если бы поместный собор и патриарх действительно были заинтересованы в получении соответствующих сведений, они бы их получили без всяких препятствий и несколькими днями раньше. Разумеется, и в этом убеждены. Разумеется. К сожалению, церковь, судя по всему, была заинтересована не в этом, а совсем в другом. В чем же? В использовании ограбления для антисоветской пропаганды. Вы ошибаетесь. У вас предвзятая точка зрения. Ну что ж, перейдем к конкретным делам. Может быть, это будет более убедительным для вас. 4 дня назад президиум московского совдепа принял решение по делу об ограблении. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь с этим. Обратиться ко всем гражданам Российской Республики. Предложить вознаграждение до 1 миллиона. Обратиться через комиссара иностранных дел во все страны. Вы разрешите мне снять копию с этого решения? Разумеется, конечно. А для чего? Сразу же после того, как решение было принято, я отправил его патриарху Тихону с курьером уголовно-розыскной милиции. Патриарх не получал этого документа? А почему же вы так считаете, Александр Викентьевич? Он мне о нем ничего не говорил. Разумно. Что именно? Так разумно сделал, что не сказал. Иначе бы заявление, с которого началась наша беседа, получилось бы у вас менее внушительным и официальным. Вас всегда отличало неуважение к служителям церкви. Да, да, может быть, извините. Кроме того, нами было проведено в эти дни около 20 облав в разных местах Москвы. Проводили мы обыски прежде всего в ювелирных и антикварных магазинах. Вы нашли что-нибудь из похищенного? Да, при повальном обыске в верхних торговых рядах обнаружено 37 жемчужин, из которых 3 бесспорно похищены из ризницы. Жемчужины из ризницы? Где, говорите, их нашли? В верхних торговых рядах в магазине Глазукова. Глазукова Анатолия Федоровича? Да, совершенно верно. Позвольте, но я его знаю как благочестивого человека. Он же состоит в союзе хоругвеносцев. Он прежде всего коммерсант, Александр Викентьевич. Глазуков на допросе показал, что купил жемчуг у неизвестного. Может быть, он действительно не знает человека, у которого купил жемчуг? Может быть, хотя и сомнительно. Я же хорошо знаю господина Глазукова. Порядочен, благочестив, глубоко религиозен. Человек от природы многогранен, Александр Викентьевич. К вам он повернулся одной гранью, к нам другой. Насколько верно, что найденные вами жемчужины похищены из ризницы? Кербелю жемчуг мы, правда, не показывали, но жемчужины осматривали другие опытные ювелиры. Не показывали Федору Карловичу? Но кто же лучше него знает ценность ризницы? Я не беру на себя смелости вмешиваться в ваши дела и что-то вам советовать, но я, признаться, удивлен. Понимаю вас, Александр Викентьевич. Если бы не одно прискорбное обстоятельство, я бы разделил ваше недоумение. Кербель обманул наше доверие. Его добросовестность представляется крайне сомнительной. Простите, я отказываюсь вас понимать. Я вас познакомлю с некоторыми бесспорными обстоятельствами. А выводы сделайте, пожалуйста, сами, без моей помощи. При осмотре места происшествия были обнаружены обломки шкатулки. Владельцем ее, как нам удалось вскоре установить, оказался некто Месмер, барон Василий Месмер, бывший офицер-полковник, проживающий в Петрограде. Как нам стало известно, незадолго до ограбления ризницы, этот офицер ездил в Москву и брал с собой шкатулку. Обратно в Петроград он ее не привез. Далее. Сразу же, после того, как в газетах было опубликовано сообщение об ограблении патриаршей ризницы, Василий Месмер поспешно выезжает в Москву. Перед отъездом он отправляет телеграмму ювелиру патриаршей ризницы Федору Карловичу Кербелю. Это еще не все. Приехав в Москву, Василий Месмер едет с вокзала не к отцу, а прямо к Кербелю. Но ювелир избегает встречи с месмером, его не оказывается дома. Вы арестовали Василия Месмера? Дело в данном случае не в месмере, а в ювелире патриаршей ризницы. Мы допрашивали Кербеля. И что же? Его ответы еще более усугубили наши подозрения. Вы идете по ложному следу, Леонид. Ни Василий Месмер, ни Федор Карлович не причастны к осквернению патриаршей ризницы. Я вам верю. Я верю вам и вашему слову. Но я хочу, чтобы и вы меня правильно поняли. Ведь вы же, например, ошиблись в Храгвеносце Глазукове. М? Я вас понял. Вам нужны доказательства. Я позабочусь о том, чтобы вам их представили. Я вам заранее благодарен, Александр Викентьевич. Если вам в этом потребуется моя помощь... Нет, нет, нет, не потребуется. Письмо. Москва, сыскная полиция. Заместителю председателя Совета милиции господину Косачевскому в собственные руки. Вам письмо, товарищ Косачевский. Да, от кого? Милостивый государь. Сухов, послушайте. Выполняя настоятельную просьбу архимандрита Дмитрия, обращаюсь к вам с настоящим письмом. Вы слышите, Сухов, да? Да, Леонид Борисович. В середине прошлого года, когда я исполнял должность заместителя начальника царско-сельского гарнизона, некоторые мои друзья, опасаясь столь распространившихся в несчастной России грабежей, разбоев и обысков, попросили меня взять на сохранение их драгоценности. Взять на сохранение их драгоценности. В связи с этим была составлена надлежащая опись, две копии которой вы обнаружили у моего отца и ювелира, патриаршей ризницы господина Кербеля. Не буду объяснять, как эти драгоценности попали в патриаршую ризницу, но скажу, что его высокопреподобие архимандрит Дмитрий к этому не причастен. Узнав об ограблении по сообщениям газет, я немедленно выехал в Москву. О дальнейшем вы знаете не хуже меня. Но вот что в заключение я хочу сообщить вам, господин Косачевский. Когда мы привезли ценности в Москву, меня сопровождал мой товарищ в целях безопасности. Мне показалось, что за нами следят. Во всяком случае, мне дважды попадался на глаза некий сухощавый господин в черной широкополой шляпе, который пытался со мной заговорить. Он же был среди трех грабителей, которые совершили вооруженное нападение на моего товарища. Отобрали у него баул и оружие. К счастью, драгоценности уже находились в ризнице, и баул был пуст. Сожалею, что вынужден уклониться от личных объяснений, но не думаю, что смог бы что-либо добавить к изложенному. Не буду кривить душой и уверять вас в своем уважении и преданности. Василий Месмер. Дас. Письмо Онегина к Татьяне. Что вы думаете по этому поводу, Сухов? Туману много, Леонид Борисович. Непонятно все-таки, зачем понадобилось разным людям отдавать барону ценности на хранение? Может, вывезти хотели за границу? Да, ну, не исключено. Не исключено и то, что деньги собирались на что-то. По самым скромным подсчетам, эти драгоценности исчисляются сотнями тысяч рублей. Да. Василий Месмер, скорее всего, пострадавший. Опять загадка. Почему он тогда сбежал, а теперь скрывается где-то? Кто за ним следил? Что это за человек в черной широкополой шляпе? Позвольте доложить, товарищ заместитель председателя. Короче, человек со шрамом, голландец этот самый, арестован нами, Леонид Борисович, и Пушкова попутно в розыск привез. Вот так, Виктор, обстояло с допросом этих жуликов. Да. Все пути сходятся к Никите Африкановичу Махову. У Махова и на Махова работает мнимый голландец. В притонах этого министра Хивы и мастерская голландца, где он делает фальшивые самоцветы. Понятно. Ну, докладывай, как к Махову собираешься подобраться. Махов сам хочет со мной встретиться. То есть как? А вот так. Час назад присылал ко мне своего человека. Да. Может, ловушка? Черт его знает, что у него на уме. Дело вот в чем. Нам стало из допросов известно, что Махов ничего не знал о готовящемся ограблении, а потом грабители сами к нему пришли. То есть? Ну, пожаловали к влиятельному министру вольного города и предложили ему скупить похищенные драгоценности. Махов согласился, но они такую цену заломили, что даже он отступился. А потом грабители спохватились, что их неуступчивость может стоить жизни, расщедрились и подарили Махову часть самоцветов и жемчуга. Никто, кроме Махова, не видел в лицо этих жуликов. Понятно. Но какая выгода Махову выдавать их нам? Думаю, месть. Ну, месть, злая, темная месть. Не может пережить, что кто-то его обошел. Никита Африканович, видимо, хочет руками московской уголовно-розыскной милиции удавить своего конкурента. Ха. Эффектно, но неубедительно, понимаешь? Неубедительно. Однако выхода у нас и впрямь нет. Где он назначил тебе встречу? В трактире Телятникова. Сегодня 20:00. Ага. Слушай, а не взять ли нам его прямо в трактире? А, в трактире потайные ходы. Махов не зря там встречу назначил. В случае чего под полу пойдет и поминай, как звали. Да. Тогда надо крепко подумать о твоей охране. Заведение Телятникова находилось в самом центре торговой солянки. Полиция в трактир в свое время носа не совала. А если и совала, когда объявлялся на участке новичок, хорошего клиента тут же припровождали из трактира через потайной подземный ход. В дела завсегдатаев Телятников не вмешивался, хотя и не одобрял, когда из трактира приходилось вытаскивать чей-то труп и подбрасывать его на соседнюю Хитровку. Записи дежурного инспектора милиции в журнале регистрации в эти годы отличались зловещим однообразием. На спине обнаруженного на чистых прудах трупа мужского пола множественные колотые и резанные раны, в результате коих и наступила смерть. При убитой выстрелом в лицо гражданки документов не обнаружено. Смерть вышеуказанной гражданки последовала в результате огнестрельного ранения. Привел Никита Африканович. О, вот и хорошо, хлеб да соль. О, револьвер, так чему, Леонид Борисович? Да, привычка, Никита Африканович, это привычка. Разве что так. Привычка, да, конечно. А так-то револьвер здесь ни к чему. Не любит здесь револьвертов-то. Да и не стрельнешь здесь из револьверта, не успеешь. Упредят. Есть народ, хоть и конобойный, а все по-тихому любит, без пальбы. Здесь вот так, по горлу и вверх, вон как. Ну, а это что? Тоже привычка. Ваш страж шелковым шнурком с удавочкой. Выходит так. У вас револьвер, у меня хмет, хват. Ничего не скажешь, хват. Телохранитель? Да шестерка по-нашему, да только козырная. Такая шестерка и туза прихлопнет. Или придушит. Или придушит. Вот так вот, всяк, вот эдак, вот и так. С приятным человеком и поговорить приятно. Иди, Ахмед! А товарищи со скорей, что прихрялись Леонид Борищем, как положено, прими. А то как бы матросу внизу золотые зубы не вылущили. Пусть чай за мой счет накормят. Только без самопляса. На службе. Будет сделано, хозяин. Хорош телохранитель. Бездушный, значит. А как вы насчет своей души? Понятное дело, я очень об ней забочусь. В свободное время, конечно. Думаю, в раю ей место уготовано. Я ведь как? Согрешил, покаялся, оскоромился, помолился, пренебрег заповедью, внес в церковь вклад. Да, советские власти у вас отношения более сложные. Ха, ну, как сказать. Землю мужику, а заводу мастеровому – это по справедливости. А вот что невесту Христову, то бишь церковь православную, забежаете – это зря, зря. И перед Богом, и перед людьми грешите. Я, может, потому только помогаю вам, что разграблено имущество православной церкви. Не могу молчать. Но надеюсь, что мое доброходство зачтется мне не только Всевышним, но и советской властью. Добрые дела без поощрения не остаются. Верно ли? Добрые, да. Только чур на меня не ссылаться. Ни на какие очные ставки, допросы я не приду. Сговорились? Ну что ж, как говорится, и на том спасибо. Так слушайте, резницу брали не наши. Такого святотатства я бы не допустил. Саратовские брали, жигари. И фамилию можете назвать? Нетерпеливый вы, Леонид Борисович. Все мне известно, и фамилии, и прозвища. Я даже знаю, у какого барыги в Саратове та воровская добыча отлеживается. Как вы взволновались-то, Леонид Борисович. Вот ваше кровное богатство отыскалось. Саратов, президиум губернского совдепа. Лично начальнику губернской уголовно-розыскной милиции срочное, строго конфиденциальное телеграфное сообщение по литере А. Как вам известно, говорилось в нем, из ранее направленных в ваш адрес сообщений в Москве совершено дерзкое ограбление патриаршей резницы в Кремле. В результате произведенных нами розысков получены сведения о предполагаемых грабителях и укрывателях награбленного. Согласно этим сведениям, преступление совершено уроженцами села Ягодные Поляны Саратовского уезда братьями Прилетаевыми Константином и Андреем. В сообщении также давались данные о преступниках. Константин Феоктистович Прилетаев, он же Поликарп Иванов, он же Константин Савельев, он же Филипп Ёлкин, 1882 года рождения. Роста выше среднего, узкоплеч. Волосы русые, волнистые, длинные. Нос мясистый, плоский. Походка в развалку морская. В юности работал матросом на волжских судах. На груди татуировка. Известен в уголовном мире под кличками «Матрос» и «Долговязый». Саратовский адрес в настоящее время неизвестен. Андрей Феоктистович Прилетаев, он же Андрей Филимонов, 1889 года рождения. Данными о внешности не располагаем. Вор-профессионал, дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Организатором ограбления и укрывателем похищенного предположительно является житель Саратова, владелец магазина на Немецкой улице, купец третьей гильдии Савелий Ферапонович Хромин, подлинная фамилия которого Чуркин. В телеграмме заместитель председателя Московского совета милиции Косачевский также просил принять срочные меры к установлению места пребывания всех вышепоименованных лиц, их незамедлительному аресту и изъятию похищенных драгоценностей. Сообщал, что в Саратов откомандирована бригада Московской уголовно-розыскной милиции в составе инспектора Борина, агента второго разряда Волжанина и агента второго разряда Хвощикова. Вскоре после выезда оперативной бригады в Саратов пришло телеграфное сообщение заместителю председателя Московского совета милиции Косачевскому от инспектора Борина, Купец третьей гильдии Савелий Ферапонович Хромин, он же Савелий Николаевич Чуркин, и Константин Феоктистович Прилетаев, сообщал Борин, арестованы. В результате успешного обыска нами обнаружена часть похищенных драгоценностей, оцененная экспертами в Саратове в 6,5 миллионов золотых рублей. Несколькими днями позже в 6 кожаных мешках и 3 опломбированных кофрах драгоценности были доставлены в Москву. Прибытием и успехом, Петр Петрович. Благодарствуйте, благодарствуйте. Но с поздравлениями, извольте заметить. Торопитесь, ну, работайте, всем хватит. Почему это вы говорите, что Сухов поторопился с поздравлениями? Ну, видите ли, Константин Прилетаев на допросе показал, что основная часть похищенного находится у его брата, Андрея. И это похоже на правду. Разве Андрей Прилетаев не в Саратове? Нет, не в Саратове. Андрей Прилетаев здесь. В Москве? Ну, не в самой Москве, но рядом. В Краскове. Он там на даче Бетиных. Прилетаеву арендовали дачу заблаговременно. Еще до ограбления. Патриаршей Ризницы. А где на даче хранится похищенный Прилетаев, не сказал? Ну, натурально, снявший голову по волосам, не плачет. На допросе Прилетаев показал, что украденное находится в погребе, в подполье. Там, в углу, должна стоять 12-ведерная бочка из-под квашеной капусты. Таким образом, ежели Константин Прилетаев не солгал, а его брат еще не переехал с дачи, то... Ну, все ясно. Петр Петрович, поручаю вам возглавить группу уголовного розыска. Слушайте. Известие о переносе столицы в Москву и о переезде советского правительства стало для буржуазных газет сигналом к началу новой кампании против большевиков. С особым удовольствием смаковали небывало позорные условия Брестского мира. Разногласия между большевиками и эсерами. С нетерпением ждали всемосковского, а может и всероссийского восстания анархистов. Тон статей в газете «Анархия» становился с каждым днем развязней. Нам нужно не рабочее крестьянское правительство, стоящее над народом, а свободный от всякого правительства и всякой власти народ. Поместный собор закончил свою работу анафемой большевикам, обличением извергов рода человеческого и призывом оказать им сопротивление. По данным 1913 года, в России было свыше 20 тысяч монахов и монахинь, более 70 тысяч послушников и послушниц, 47 500 церковных приходов, в которых насчитывалось более 140 тысяч представителей белого духовенства. Чиновники духовного ведомства и законоучители составляли не менее 20 тысяч человек. А вместе с братчиками, хоругвеносцами, приходскими общинниками и, наконец, просто примерными прихожанами, силы Христового воинства оценивались в 1,5, 2, а то и в 3 миллиона человек. Таким образом, церковь обладала многочисленной армией, которая в сотни, а может быть и в тысячи раз превышала антибольшевистские силы на юге, западе и Урале. Ну, с чем пожаловал на этот раз? Андрей Прилетаев найден на даче повешенным. Что? Борин заподозрил убийство. Вызвал из Москвы судебного медика. Тот дал категорическое заключение, что Прилетаев был убит, а потом самоубийство инсценировал. А драгоценности? Да, похищено. Так. И никаких следов? А, на кухне в погребе обнаружены окурки папирос «Париж», которых не найдешь сейчас ни в Москве, ни в Петрограде. Покойный же курил папиросы гродненский гусар. Да, не густо. Ну, что еще? Еще обнаружены огарки 2 сиреневых свечей в медных подсвечниках, керосиновая лампа. В верхней части одного из огарков явственно видны отпечатки пальцев, не совпадающие по своему узору с пальцами покойного. И последнее, незадолго перед смертью Андрея Прилетаева видели в чайной вместе с Кербелем. Вот, а? Борин уже ведет допрос ювелира. Я пока знаю, что саратовский вор предлагал церкви продать украденные у нее же сокровища. Архимандрит Дмитрий отказался участвовать в этом торге. Но о предложении Прилетаева было известно и мессмеру. Вот-вот-вот, твои кажется, и все-таки. Еще ты уверял, что барон не причастен к ограблению. Вам известно, где сейчас мессмер? Да, известно. В Москве за ним наблюдает группа Волжанина. Кстати, я теперь склонен думать, что барон тут ни при чем. Значит, ты мне его арестуй, а там разберемся. Вот на, почитай очередную почкотню. Я тоже послушаю. Уж не ценой ли священных сосудов, украденных из ризницы, куплен у тевтонов Брестский мир? Кто знает, может быть, сейчас, когда православные читают эти написанные кровью сердца строки, в Берлине кайзер Вильгельм примеряет митру патриарха Никона. На других более актуальных занятий у кайзера не предполагается. А австро-венгерские банкиры глумятся над священными сосудами. Да, ну фантазии у авторов. А, сволочи. Вот, теперь обрати внимание на то, как ведет себя газета «Анархия». Вот, посмотри. Федерация анархистов открыто призывает к третьей социальной революции. Отряды Черной гвардии уже стянули кольцо вокруг советских учреждений. Захваченные особняки со всех концов города свозят с оружием. Те не берут деньги на оружие. Ну, не знаю, источники финансирования неизвестны. Скорее всего, уходят корнями в уголовный мир, в ту же самую Маховку. А ведь ты знаешь, правительство готовится переехать в Москву. И ко дню переезда мы обязаны навести в городе порядок. Да, рычал его аппарат. Пригласите к аппарату товарища Косачевского. Да, Косачевский слушает. Товарищ Косачевский, Волжанин говорит. Василий Месмер с каким-то неизвестным находится на квартире у отца. Группа к выезду готова. Месмер! Вы меня слышите? Слышу. Советую вам открыть дверь и сдать оружие. Да пошли вы! А барон еще чешет, как боцман. Умственный человек. И стрелять, Сухов. Они нам нужны живые. Дайте мне ваш карабин, я вышибу замок. Славик, если Леонид Борисович, мне это ловчей будет. Свет! Включите свет. Да разве найдешь, где он тут включается? Чиркните спичку. А, кого? Никого. Это барон сам себя порешил. Голубая кровь, белая косточка, дурак. Второго не упустите. Ребята, за мной. Волжанин, обыщите покойника. Слушаюсь. Какая-то бумага. Письмо. Милостивый государь, Василий Григорьевич, выполняя настоятельную просьбу членов Совета Алмазного фонда, кои в силу известных вам обстоятельств пожертвовали своими фамильными ценностями во имя священных идеалов русского самодержавия. Слышите, товарищи, для чего драгоценности были в шкатулке? Да, проясняется. Ничего себе. Это еще не все. Позволю себе напомнить, милостивый государь, что веренное вашему попечению имущество предназначалось для двух целей – освобождения и заточения членов царской фамилии и финансирования освободительного движения на юге России. Ваши ссылки на ограбление патриаршей ризницы признаны безосновательными. Видишь, Сухов, получилось-то как. Из-за двух саратовских жуликов надежда и гордость царской России и офицерские отряды юга остались без денежных средств при одной лишь идее. Да, забавная история, ничего не скажешь. И дернуло же нелегкое Василия Григорьевича поместить все ценности алмазного фонда именно в патриаршую ризницу. Не мог он, что ли, другого места найти в необъятной России? Да. Оплошал барон? Да. От дальнейших объяснений с членами Совета Алмазного фонда барон раз навсегда избавился. Это верно. А вот от нас он не ушел, нет. Иди, ну что ж такое, а? Что ж такое? Перетянут ремнями, как чемодан. Этот вот второй, Леонид Борисович. Протестую и возмущаюсь, товарищ Косачевский. Ну, не горячитесь, Ритус. Требую немедленно развязать. Не надо так громко, я не глухой. Когда революционер связывает революционера, это уже слишком. А ты б не барахтался. Тут дело такое, темное дело. Судя по вашему разбитому в кровь лицу, вы, Ритус, барахтались основательно. А что, развязать, что ли? Да, развяжите. А что вы, собственно, здесь делали, а, Ритус? Тьфу. Федерация анархистов привыкла выполнять свои обещания. Помните тогда у Кремля? Помните, я сказал вам, что поможем в розыске ценностей? Понятно. Ну что, ну и помяли меня основательно. Тьфу, я, конечно, свободен. Ну, почти. Не понял, что? Я хочу сказать, что это выяснится окончательно после беседы в уголовном розыске. Да вы что, меня... Арестовывайте, нет, что ли? Нет, что вы, Ритус? Просто мне приятно продлить общение с вами. Разве нам с вами не о чем поговорить? Ах так. Тогда попрошу вас поставить в известность секретариат Федерации. И это мы с вами обсудим в уголовном розыске. Слушайте, вы, моя покойная мама, товарищ Косачевский, любила говорить, что за некоторые шуточки... отвинчивают головку и потом привинтить ее обратно. Нет никакой возможности. Да в стволе револьвера помощника коменданта дома анархии нагар, и трех патронов в обойме не хватает. Значит, в нас стрелял? Это как, прикажете, понимали? Да никак. Месмер мне соврал, что в квартиру ломятся налетчики. Не надо говорить плохо о покойниках, Ритус. Разрешите присесть, перекурить, я очень устал. Ну, перекурите. А вы благородный человек, товарищ Косачевский. Если бы я мог бы приобрести себе папу, я бы, знаете, выбрал вас. За любые деньги, в любой упаковке, даже по спекулятивной цене на Сухаревке. Папиросы свои там покупали? Пожалуйста, пожалуйста. Чувствуете? Шарм. Я плохой ценитель. Жаль. Нет, это не на Сухаревке. Таких папирос, товарищ Косачевский, вы ни в Москве, ни в Питере не найдете. Золотая пыль от разбитого вдребезги режима. Их изготовляли специально для Гришки, Распутина, может быть, еще для кого-нибудь, не знаю. Но сейчас их курит только Ритус. Ритус. Реквизировали в декабре 17-го у фабриканта Грязнова. Взгляните на этикетку. Париж. Папиросы Париж курил один из убийц Андрея Пролетаева. Ритус, дайте-ка мне ваш окурок. Что это? Не, подождите. Дайте мне сюда его. Вот так курил, как вы. Обыщите, Сухов. Что такое обыщите? Ну, давай поворачивайся. Обыщите! Ты что, товарищи? Смотрите, Леонид Борисович. Щипчики увестите, замки открывать. О-о-о. Коробочка. Сапфир схимник. И рубин оникс светлейший. О. Ладно. Везите меня в уголовный розыск. Из собственноручно написанных объяснений гражданина Ритуса Д.Б. заместителю председателя Московского совета народной милиции товарищу Косачевскому Л.Б. От помощника коменданта дома анархии, старого борца за народное дело, приговоренного в 1912 году царским судом к смертной казни Ритуса Д.Б. по делу об ограблении патриаршей ризницы. О существовании организации «Алмазный фонд», располагающий многомиллионными ценностями, мне стало известно в декабре прошлого года от коменданта дома анархии. И подавляющее большинство членов анархистских групп не одобряло переговоры большевиков с германскими империалистами. Мы исходили из того, что революционная война не только желательна, но и неизбежна. Мы не могли получить в достаточном количестве оружия, боеприпасов и не имели крупных денежных средств для их приобретения. Между тем, алмазный фонд располагал, по нашим сведениям, ценностями на сумму в несколько миллионов золотых рублей. И экспроприация этих ценностей разрешала наши финансовые трудности в укомплектовании добровольных анархистских дружин, получивших впоследствии наименование «Черной гвардии». По указанию коменданта дома анархии, ликвидация Андрея Прилетаева была представлена в виде его самоубийства, что должно было полностью исключить подозрение на причастность к этому акту анархистов. Изъятые на даче Бетиных ценности мы привезли ночью в дом анархии, а затем поместили их в подвале особняка, принадлежащего до реквизиции... Последняя страница в деле. У заместителя председателя Московского совета милиции Косачевского много времени не заняла. Впрочем, так же, как и завершающая операция по изъятию ценностей из дома номер 1 по Дурновскому переулку. Резолюция председателя совета милиции Рычалова. Товарищу Косачевскому ЛБ. Первое. Объявите благодарность всем участникам розыска драгоценностей. Второе. Наградите каждого из них двухнедельным продовольственным пайком. Третье. Примите незамедлительные меры к розыску ценностей, помещенных на хранение в Патриаршую Ризницу В. Мецмером. Первые два пункта резолюции Косачевским были выполнены тотчас же. А выполнение третьего пункта пришлось отложить более чем на 2 года, когда ему была поручена операция «Алмазный фонд». Но это уже другая история. Вы слушали радиоспектакль «Черный треугольник» по одноименному роману Юрия Кларова. Режиссер Владимир Александров. Действующие лица и исполнители. Рычалов, народный артист СССР Армен Джигарханян. Косачевский, заслуженный артист РСФСР Николай Волков. Архимандрит Дмитрий, народный артист РСФСР Михаил Зимин. Кербель, народный артист РСФСР Сергей Цейц. Дубовицкой, артист Александр Сабинин. Артюхин, артист Алексей Кутузов. Борин, народный артист РСФСР Валентин Гафт. Сухов, артист Вадим Кондратьев. Волжанин, артист Анатолий Спивак. Ритус, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский. Пушков, заслуженный артист РСФСР Анатолий Баранцев. Матильда Карловна, заслуженная артистка РСФСР Елена Королева. Месмер-старший, заслуженный артист РСФСР Александр Вокач. Махов, заслуженный артист РСФСР Степан Бубнов. В эпизодах и массовых сценах были заняты артисты московских театров. Спектакль записан на пленку в 1978 году.